ніхто не бывал, то ты страху не видал. Новый никто не бывал, то ты страху не видал. День мы мокнем, ночь дрожим, всю-то ночь никого не спим. В чистом поле страх и горе, каждый день и каждый час. В чистом поле страх и горе, каждый день и каждый час. Море черное шумит, в кораблях огонь горит. Огонь тушим, турок душим, слава донским казакам. В первых числах ноября полк был уже на позициях. Казаки в пешем строю шли по каменистым, слегка запорошенным снегом склонам. Из-под ног осыпалась мерзлая крошка камня, курилась мелкая снежная пыль. Григорий шел рядом с Чубатом и виновато, небывало застенчиво, улыбаясь, говорил ему: «Я что это, но не робею? Будто в первый раз иду наступать». «Да ну!» – дивился Чубатый. Он нес свою отерханную винтовку, держа ее за ремень, обсасывал с усов ледяные сосульки. Казаки двигались в гору неровными цепями, шли без выстрела. Гребни вражеских окопов угрожающе молчали. Шли в штурм казачьи сотни. Подтыкая концы порыжелого башлыка, Григорий нервно улыбался. Обычное спокойствие покинуло его. Ломая в себе внезапно вернувшееся проклятое чувство боязни, он говорил Чубатому: «Молчат, подпущают поближе. А я боюсь, и несовестно мне. Что, ежели за раз повернуться и назад?» «Чего ты галдишь, но не раздраженно допытывался Чубатый. Тут, милый, как в картежной игре. Не веришь, тебе голову снимут. Ты из лица пожелтел, Гришка. Ты либо хворый, либо кокнут нынче тебя». После первого же залпа, сбитый с ног пули, Григорий, охнув, упал. Он хотел было перевязать раненую руку, потянулся к подсумку, где лежал бинт, но ощущение горячей крови, шибко плескавшейся от локтя внутри рукава, обессилило его. Он лег плашмя и, пряча за камень затяжелевшую голову, лизнул разом пересохшим языком пушистый завиток снега. Он жадно хватал дрожащими губами рассыпчатую снежную пыль, с небывалым страхом и дрожью, вслушиваясь в сухое и резкое пощелкивание пуль и во всеобъемлющий грохот выстрелов. Приподняв голову, увидел, как казаки его сотни бежали под гору, скользя, падая, бесцельно стреляя назад и вверх. Ничем не объяснимый и неоправдываемый страх поставил его на ноги и также заставил бежать вниз, туда, к острозубчатой прошве соснового леса, откуда полк развивал наступление. Сотни лавины катились к лесу. На серых скатах остались серые комочки убитых. Раненые, которых не успели захватить, сползали сами. Вслед резали их пулеметы. Рвался хлопьями сплошной поток выстрелов. Григорий, опираясь на руку Мишки Кожевого, входил в лес. На пологой площадке у леса рикошетили пули. На левом фланге у немцев дробно стукотел пулемет. Казалось, будто по первому ломкому льду скачет, вызванивая камень, пущенный сильной рукой. «Насыпали нам!» — словно радуясь, выкрикнул Чубатый. «Дураков учить надо! Учить!» — вырывая у Григория руку, задыхаясь, закричал Кошевой. «Сука, народ! Хуже! Кровью весь изойдет, тогда поймет, за что его по голове гвоздят!» «Ты к чему это?» — Чубатый сощурился. «Умный сам поймет! А дураку? Дураку что? Ему силком не вдолбишь!» «Ты о присяге помнишь? Ты присягал, аль нет?» — привязывался Чубатый. Кошевой, не отвечая, припал на колени, трясущимися руками сгребал с земли снег, глотал его с жадностью, мелко дрожа, кашляя.